не очень хорошо в этом разбираюсь, Рокарио, с мягкой улыбкой ответил Джандалар. Молодые девушки и раньше проявляли к нему внимание, и он не мог не заметить, как относится к нему Рокарио, но ему не хотелось поощрять ее. Среди горных отрогов, расположенных к югу и к востоку от тех мест, где мы жили, и вправду водились козероги, но путь туда не близкий, и мы предпочитали охотиться на равнинах. Порой во время летнего схода охотники собирались вместе и отправлялись на вылазку в горы. Я ходил с ними только ради интереса и во всем следовал их указаниям, ведь они намного опытнее меня. Я только учусь, Рокарио, а вот Доландо знает все о том, как нужно охотиться на животных, обитающих в горах. Серна одним прыжком переместилась с уступа на верхушку скалы и преспокойно застыла, обозревая окрестности. «А как же вы охотитесь на животных, которые могут вот так прыгать?» — спросила Рокарио, которую поразили изящество, легкость и уверенность движений Серны, и как ей только удается удержаться на таком крохотном пятачке. «Когда мы будем возвращаться с добычей, Рокарио, присмотрись к копытам Серны», — ответил Доландо. «Они твердые лишь по краям, а внутренняя часть у них такая же гибкая, как ладонь твоей руки. Поэтому они способны передвигаться, не поскальзываясь и не оступаясь. Гибкая часть копыта вплотную приникает к земле, а твердая дает устойчивость. Когда охотишься на серны, необходимо учитывать, что они все время смотрят вниз. Они тщательно выбирают дорогу и постоянно следят за тем, что находится у них под ногами. Глаза у них расположены по бокам головы, и это позволяет им видеть все, что находится по обе стороны от них. Но того, что находится сзади, они не видят. Вот этим и пользуются охотники. К ним можно подобраться сзади так, чтобы они тебя не заметили. Если ты проявишь выдержку и осторожность, тебе удастся подойти к серне совсем близко, так что можно будет притронуться к ней. А если пока ты к ним подбираешься, они вздумают ускакать прочь, спросила Рокарио. Посмотри вот туда. Видишь зеленые пятна среди лугов? После долгой зимы свежая травка кажется на редкость вкусной. Эта серна следит за тем, не приближается ли откуда-нибудь враг, а остальные — самцы, самки и детеныши — прячутся среди скал и кустарников. Если там хорошее пастбище, они никуда не денутся до тех пор, пока не учуют опасность. «Почему же мы все стоим и разговариваем?» «Пойдемте дальше», — сказал Дарво. Его раздражало то, что Рокарио все время старается оказаться поближе к Джандалару, и, кроме того, он с нетерпением ждал момента, когда они смогут начать охоту. Для него эта вылазка была отнюдь не первой. С тех пор, как Джандалар стал ходить на охоту вместе с людьми из племени Шамудои, Дарво всякий раз сопровождал его, но пока что он только учился наблюдать за животными и выслеживать их. А теперь ему разрешили попытаться убить серну. Если он добьется успеха, для него эта добыча окажется первой в жизни, и окружающие обратят на него особое внимание. Впрочем, никто ничего от него не требовал. Если на этот раз он допустит промах, он сможет попробовать свои силы еще и еще. Охота на быстроногих животных в условиях, к которым они идеально приспособлены, дело крайне трудное. Для того, чтобы подобраться к серне на расстояние, с которого можно совершить нападение, требовались немалое терпение и ловкость. А если животные испугаются и обратятся в бегство, перелетая со скалы на скалу и проносясь над глубокими расселинами, никто уже не сможет их догнать.